Глава шестая. Он искусный кулинар. Дома у него, где камин жарит вовсю, всегда пахнет так, что слюнки текут. Кухня, забитая всякими пряностями, больше смахивает на аптекарскую лавку. Когда он открывает холодильник или шкаф, у меня перед глазами мелькают этикетки, каких я раньше и не видывал. Честно сказать, я даже не пойму, на каком они языке. Мы в Индии, но стряпать по-западному у него выходит не хуже. Он почует меня вкуснейшими острыми макаронами с сыром, каких я в жизни не пробовал, а его вегетарианским тако позавидовал бы любой мексиканец. А вот еще кое-что. Кухонные шкафы так и ломятся. За каждой дверцей, на каждой полке аккуратные горки консервных банок и коробок. С эдаким запасом и ленинградская блокада была бы не страшна.